Добрый день. Я благодарен Марьяне и Диме за то, что они меня сюда пригласили. И я некоторое время попытаюсь рассказать даже не столько о карме в общем, наверняка все вы слышали об этом. Мне хотелось сегодня объяснить психологические механизмы кармы. Объяснить, каким образом, что такое карма с точки зрения психологии. И потом поделиться с вами несколькими методиками, позволяющими влиять на свой собственный ум. И таким образом менять свою карму. Ведическая традиция – это в высшей степени практичная вещь. Но чтобы понять практику и чтобы осознанно практикой пользоваться, надо знать теорию. Надо понимать, каким образом этот закон влияет на нас. И я в процессе своего общения с разными людьми сталкивался с противниками этого закона, которые считают, что его не существует в принципе. Я сталкивался с людьми, которые слепо его принимали и не понимали, как он действует. Это было что-то вроде представления о роке, предопределенности, судьбе, фатализме. То есть, иначе говоря, есть очень много недопониманий того, насколько это реальная живая вещь и насколько с этой живой вещью можно реально работать. В течение уже 29 лет я занимаюсь йогой, разными аспектами йоги. И все то, что я буду сегодня рассказывать, оно так или иначе связано с йогой и с психологией йоги. И, строго говоря, вся йога – это психология. Йога – это не асаны. Асаны – это всего лишь маленький аспект йоги. И это физический способ повлиять на свой ум. В конце концов, мы счастливы или несчастны от состояния нашего ума. Если ум наш светлый, если ум не отягощен какими-то тяжелыми вещами, проблемами, то нам хорошо в любых обстоятельствах. А Марьяна не зря упомянула про злободневность этой темы. Смысл другой этого рассказа в том, как сделать человека счастливым, несмотря на кризис и все остальное. В конечном счете йога делает именно это. Йога делает нас непромокаемыми. Дает нам возможность в любых обстоятельствах оставаться счастливым и действовать целеустремленно, достигать своих целей. Ну, это краткое введение. И мне хотелось бы, так как аудитория для меня не совсем знакомая, я не буду слишком много рассказывать в этот раз. Если вам понравится, то мы можем продолжить эту тему. Она очень большая. Есть огромное количество разных техник, огромное количество очень важных психологических аспектов, полезных для понимания нашего, для осознания. Но сегодня я сделаю просто небольшое введение, расскажу о двух-трех техниках с объяснением этого. И потом, если у нас останется время на вопросы, мы просто пообщаемся. Мне хотелось как-то ближе понять, что вам интересно и нужно, и важно. Итак, очень коротком и схематическом виде мне хотелось объяснить закон кармы или закон причины следствий с точки зрения нашей психологии. Потерпите немножко, потому что от того, насколько мы поймем эту вещь, на самом деле из него вытекают очень большие практические следствия. Иногда само понятие кармы осложняется каким-то мистическим флером, мистической аурой. И вообще непонятно, что такое карма, где она, эта карма, где она хранится. Йога очень ясно и отчетливо отвечает на этот вопрос. Карма хранится в нашем уме. И она хранится в нашем уме в виде, я позволю себе немножечко злоупотреблять санскритскими терминами, чтобы более точно вводить какие-то термины, потому что нет эквивалентов в русском языке, но я буду объяснять все. Говорится, что карма в нашем уме или в нашем сознании хранится в виде самскара. Самскара буквально значит отпечаток или след. И практически все то, что мы так или иначе делаем, откладывает след в нашем сознании. Все мы помним. Все события нашей жизни, все впечатления нашей жизни. Просто что-то находится в нашей сознательной памяти, на поверхности нашего ума, что-то опускается внутрь, вглубь. Но все это так или иначе влияет на нас. И все события нашей жизни, все то, что с нами случается, и все наши психологические реакции на все то, что с нами случается, можно довести или свести, или объяснить к каким-то отпечаткам, оставшимся в нашем уме. Это справедливо как на эту жизнь, так и на предыдущие жизни, но мы не будем затрагивать этот вопрос в каком-то смысле вопрос веры, хотя есть серьезные доказательства существования этого. Посмотрим, насколько мы коснемся. Но это понятие самскары очень важное, фундаментальное. Ум в соответствии с философией йоги. Природа ума какова? Он очень гибкий и пластичный. И отпечаток, который остается в нашем сознании, разный, разной силы. Самскара, любое событие, любой опыт, любое переживание, которое у нас есть, и мы все знаем, оно может остаться у нас с той или иной силой. Но оно остается, какой-то след всегда остается. И чуть-чуть позже я буду говорить о том, какие факторы влияют на силу этого отпечатка. Потому что все эти отпечатки, накладываясь, складываясь друг с другом, в конце концов формируют нашу личность. А что такое наша судьба? Что такое события, которые с нами случаются? Это отражение нашей личности. Это внешнее проявление того, что есть у нас внутри, в нашем сознании. Так. И в силу пластичности ума, в силу его достаточно легкой, возбудимой природы, мы можем активно влиять на свою судьбу. Мы можем менять свою судьбу, мы можем менять свою карму. Вплоть до того, что мы можем сознательно стирать какие-то нежелательные самскары или какие-то нежелательные отпечатки, или ослаблять их. Очень простой пример. Если в детстве ребенок пережил сильную боль, эта боль отпечаталась у него и ушла в подсознание. Он может даже не помнить причины этой боли. Он может не помнить того, что с ней связано, всех деталей. Но это что-то вроде вируса, который будет сидеть в его сознании и будет окрашивать все его психологические реакции, практически всю его жизнь. Если он не разберется с этой травмой психологической, эта травма будет всю его жизнь влиять на его отношения с людьми. Он смотрит на жизнь сквозь призму своего ума. И ум – это не что иное, как некая коллекция, достаточно большая, самскар или отпечатков, оставленных там. И чем сильнее эти самскары, тем сильнее они на нас влияют. Я сказал сейчас, я расскажу, что влияет, собственно, на силу этого отпечатка. Прежде всего, есть несколько факторов, которые определяют силу этого влияния или того, насколько опыт, пережитый нами, останется у нас и насколько он будет позитивным. Опыт, который мы переживаем, может быть позитивным, может быть положительным. Он может сделать из нас гармоничную, сильную личность. И наоборот, он может изуродовать нас. Человек может стать абсолютно недоверчивым, он может стать полностью неспособным на какие-то здоровые взаимоотношения именно из-за искривленного сознания. Итак, одну вещь, вернее, две вещи нужно сказать тут. Сила этого отпечатка, который остается в нашем сознании, зависит от двух факторов. Прежде всего, от двух факторов. Первое – от эмоциональной наполненности этого переживания. От того, насколько мы позволили себя полностью эмоционально в это переживание вовлечь. Почему детские отпечатки или события, которые мы пережили в ранний период своей жизни, так сильно влияют на всю оставшуюся жизнь? Именно потому, что они эмоционально очень сильные. Когда мы становимся взрослыми и немножко становимся креплее, зрелее, то мы можем как бы ретушировать силу этого впечатления. И горе, которое мы переживаем, будет не таким сильным. И не так будет уродовать нас изнутри. Так или наоборот, счастье или привязанность, которую мы испытываем к чему-то, тоже мы можем немножечко снизить сознательно. А если у нас будет потом время когда-нибудь, расскажу также о психологических механизмах того, каким образом мы можем на это влиять. И вторая вещь, то есть первая вещь, это то, с каким знаком и с каким количеством этих знаков, с плюсом или с минусом, это впечатление остается в нашей памяти. Каждое событие, которое мы переживаем, каждая встреча, каждый опыт сохраняется у нас и сохраняется с каким-то эмоциональным зарядом. И в зависимости от того, сколько там у нас этих плюсов или минусов, или плюсов и минусов, связанных друг с другом. Потому что ум, опять же, в соответствии с философией йоги, работает по двоичной программе. Да, нет, хорошо, плохо, нравится, не нравится. И сколько там этих нравится или не нравится мы приписали этому переживанию или этому ощущению, у нас останется более или менее сильный отпечаток. И второй фактор, который влияет на силу отпечатка. А еще раз, чем сильнее этот отпечаток, тем сильнее он на нас сказывается, тем сильнее он формирует нас. Второй фактор, который непосредственно влияет на силу этого отпечатка, это повторяемость этого события. То, сколько раз оно повторялось, сколько раз мы переживали. Все знают, это простая вещь. Человек может выработать себе привычку. Он может выработать себе хорошую привычку, он может выработать себе дурную привычку. Это также сильно зависит от того, что он эмоционально этому приписал. Обычно люди, они что-то переживают, и как формируется привычка. Они дают этому какую-то оценку эмоциональную, потом они повторяют это снова и снова и снова. И в конце концов, что случается с людьми, мы попадаем в зависимость от этого. Что есть привычка? Привычка есть не что иное, как наша зависимость. Кант говорил, что чем больше у нас привычек, тем менее мы свободны. Человек по природе своей свободен, но привычки или наша привычка создавать привычки или создавать некие автоматические реакции делает нас несвободными. И это все цикл кармы или то, каким образом карма формируется в нашем сознании. Это очень, так сказать, обыденная вещь, и каждый из нас с ней встречался. Сначала у нас есть какие-то ощущения, опыт. Если этот опыт закладывается сильным знаком эмоциональным, то он будет требовать психологически изнутри повторения. Если это позитивный опыт, изнутри у нас будет заложена вместе с ним программа на повторение. Мы будем просить еще раз, хочу еще раз, хочу еще раз. Так? И по мере того, как мы будем повторять, эта вещь будет становиться сильнее, сильнее, сильнее. Так человек может полностью лишиться свободы. Это, собственно, то, как человек попадает в зависимость наркотическую. Когда он лишается возможности управлять этим. Так он приписал этому какой-то плюс. И этот плюс, в зависимости от повторения, становится таким сильным, что он становится рабом этой привычки. Он ничего сделать не может. А если это негативная вещь, а негативная вещь – это страх, боль, которую мы пережили, то негативная вещь, боль, которую мы пережили, негативная самскара, негативное ощущение, также будет подчинять нас себе, потому что негативное переживание будет вызывать страхи. Даже там, где не нужно бояться, мы будем бояться. Есть хорошая русская поговорка: обжегшись на молоке, человек на воду дует. Один раз обжегшись или получив какой-то неприятный опыт, человек будет избегать даже тех вещей, которые не нужно избегать. Он будет делать вещи и таким образом недополучать чего-то важного для самого себя. Вот поэтому как плюс, так и минус, как негативные, так и позитивные вещи, откладываясь в нашем сознании, в конце концов влияют на нас и формируют наше поведение, формируют наши поступки. Это и есть карма. То есть цикл кармы, и сейчас мне хочется о нем рассказать, этот цикл кармы мы можем видеть, как он действует в этой жизни, сейчас, на протяжении нашего настоящего, с которым мы живем и сталкиваемся каждый день, и он переносится также на следующую жизнь. Цикл кармы начинается, собственно, с кармы или с действия. Карма значит действие. Я делаю что-то, и при этом я ожидаю получить от этого что-то. И чем больше мое ожидание, тем эмоциональнее будет сильнее реакция на то, что я это получил, тем сильнее будет след. И второе звено в этом цикле, тут, к сожалению, нет доски, на которой можно было бы этот цикл изобразить, чтобы было яснее. Он простой, из четырех звеньев он состоит всего-навсего. Он замыкается очень просто. Итак, первое звено – это само действие с нашим эмоциональным ожиданием или с тем, что мы в него вкладываем. А второе звено этого цикла – это отпечаток, который остается в нашем сознании. И он тем сильнее, чем больше наши ожидания, тем ярче опыт переживания. Третье звено, очень важное звено, я о нем тоже уже сказал, это, собственно, некий паттерн или трафарет, в который все эти переживания складываются. Когда мы много раз переживаем что-то, то это все формирует определенные качества нашей личности. Один раз человек что-то сделал, и если он один раз это сделал, потом не повторяет, то это не становится его качеством. Один раз я солгал, так, и что-то получил в результате этого. Второй раз солгал, третий раз солгал. На четвертый раз меня уже как называют? Лжецом. Третий цикл кармы – это когда самскара или единичное впечатление, единичный отпечаток в нашем сознании превращается в черту характера, или в тенденцию, или в привычку, или во что-то гораздо более постоянное. На санскрите это называется васана. И васана буквально значит одежда. Тут есть глубокий философский смысл. Душа одета в наш ум. И потом она еще одета в более грубые одежды, в наше тело, которое соответствует форме нашего ума. И сверху еще есть одежды, которые мы все знаем. На нашем теле еще одежда есть. То есть есть душа или, собственно, действующий источник сознания. Сознание одето в ум, и поэтому привычки или характерная форма нашего ума называется васаной или одеждой нашей души. То, что мы обычно собой представляем, или наш образ, который мы проецируем, или то, как видят нас люди, это все васаны. Иначе говоря, это результат кармы. В конце концов, это результат наших же собственных поступков, которые нас сформировали. Как Оскар Уайльд это очень хорошо рассказал в портрете Дориана Грея. Каждый поступок, который он делал, превращался в маленький штрих на этом портрете. Так, каждая гадость, которую он совершал, каждый злой поступок, он приносил черточку в портрете. И в сущности мы все свой собственный портрет рисуем. Ум – это пластичная материя. Эта пластичная материя оставляет на себе отпечатки, и мы, в сущности, лепим из этого пластилина самих себя. И это третье звено, или третья часть, или третья стадия цикла кармы. Еще нам только одну стадию нужно понять, чтобы иметь полное представление о том, каким образом карма действует. Четвертое звено в этом цикле, прежде чем он замкнется, на санскрите называется «бритти». И «вритти» значит не имеет отношения к русскому слову «врать». «Вритти» с двумя «т» означает волна или непосредственная реакция моего ума. Некая волна возбуждения. Так, если посмотреть нейрофизиологическую основу этого, то она будет отражаться в качестве какого-то электромагнитного импульса в нашем мозгу. И «вритти» буквально значит «волна», некая рябь на поверхности ума. Все знают, что если я возбудился, если это возбуждение пришло, очень трудно себя вырвать оттуда. Так. если я очень сердит, разгневан, я могу делать какие-то ужасные вещи, я не контролирую себя. Так вот, это бритие, оно является непосредственным следствием предыдущего звена. Мы возбуждаемся или реагируем на что-то, на какие-то внешние события, на внешние раздражители, в зависимости от формы нашего сознания или формы, в которую пришел наш ум. Один человек в той же самой ситуации, два разных человека будут в одной и той же ситуации. Один человек выйдет из себя, будет рвать и метать, другой человек останется спокойным. Третий человек улыбнется. Четвертый человек будет полностью убит этим, уничтожен. Почему? Именно потому, что эти формы наших реакций, они, в свою очередь, заложены в нас нашими предыдущими поступками. И эти формы, эти реакции, мы практически каждый день с ними сталкиваемся. Иначе говоря, наша карма каждый день реализуется. Все то, что мы делали множество-множество лет тому назад, оно влияет на нас сейчас, в данный момент, практически каждую секунду нашей жизни, так или иначе, в той или иной форме, в виде этих волн или этой ряби на поверхности нашего сознания или на поверхности ума. И, соответственно, эта реакция психологическая человека, она к чему приводит, почему этот цикл замыкается? Она приводит к поступку. Моя конкретная психологическая реакция на данное событие, на ситуацию, в которой я оказался, она вызовет поступок, который, в свою очередь, заложит отпечаток, потому что у меня будет некий опыт. В свою очередь, это повлияет на мой характер каким-то опосредованным образом и будет причиной моих следующих поступков или следующих реакций. Иначе говоря, мы постоянно крутимся, как белка в колесе в этом цикле кармы. И йога с самого начала, в йога-сутре, смысл йоги заключается именно в этом, в том, чтобы этот цикл так или иначе разорвать и сделать человека свободным. Чем плоха карма? Карма может быть хорошая вещь, можно хорошие вещи какие-то получить. Но ее негативная вещь заключается в том, что она нас в робота превращает, в механизм. Сложного робота, хорошего робота, там, который много может делать, но она лишает нас свободы. А, собственно, в этом концепция кармы. Карма, так или иначе, это цепи. Цепи могут быть хорошие, золотые цепи. Могут быть серебряные цепи. Могут быть железные цепи. Но цепи есть цепи. А человек должен обрести свободу в конце концов. И мы все знаем, что нам хотелось бы избавиться от каких-то нежелательных вещей. Собственно, когда этот груз становится очень тяжелым. А это все еще раз, это груз. Груз в нашем сознании и еще больше груз в нашем подсознании. Когда этот груз становится очень тяжелым, человек может попасть в депрессию. Так, его ум приобретет такую форму, в которой все потеряет вкус. Что такое депрессия? Депрессия, мне просыпаться не хочется. Я глаза открываю, и мне хочется опять заснуть. И так продолжается изо дня в день, из недели в неделю. Все теряет вкус, все становится пресным. Почему? Потому что ум мой пришел в такое состояние, в депрессивное. Карма там накопилась, и эта карма осложнила атмосферу, в которой я действую, или мою внутреннюю среду, в которой я живу, в которой я существую. Или другая вещь, когда этот груз становится очень тяжелым, и мои реакции становятся неадекватными. Я не могу правильно общаться с другими людьми. Человек идет к психологу. Что делает психолог? Психолог простую вещь делает. Так? Он берет, особенно это техника психоанализа, он берет и доводит, выводит вас куда-то туда, в подсознание, и показывает вам явно причину этого всего, которую вы сами забыли. Карма – это причинно-следственная цепочка. Но мы сами забываем все это. Мы сами забываем, почему я реагирую таким образом. Почему у меня этот страх появился. Я забыл уже давным-давно эту боль или еще что-то. Она мучит меня. Она становится определяющей в моей жизни. Она портит мои отношения. Человек какие-то глупости постоянно делает. Он не может, например, человек боится близких отношений. Не может. он дисфункционален в этом смысле. Или он не доверяет. Вчера ко мне подошла одна женщина и говорит: я никому не доверяю, вообще никому не доверяю, хочу покончить с собой. Я не могу вообще видеть людей, я никому не верю. Это карма. Это в конце концов какие-то впечатления непереваренные, которые остались в нашем уме. И хороший психолог, что он делает? Он выводит это изнутри, доводит до нашего сознания и показывает, и объясняет, что в общем-то это нерациональная реакция, неправильная психологическая реакция на какие-то вещи. Он высвечивает эту всю вещь. И йога, собственно, именно этим и занимается. Йога объясняет, каким образом всю нежелательную карму из нашего ума убрать. Таким образом очистить его от всего этого груза, который мы накопили. Потому что мы сами его тащим на себе. Это проявляется во всем. Это проявляется в нашей внешности в том числе. Потому что в конце концов карма сказывается на нашей внешности. Как в этой притче об Оскаре Уайльде. Кто мы такие? Вот они. Это все, все болезни, которые у нас есть. Откуда? Из ума. Рак почему у человека возникает? Потому что у него какая-то рана, обида внутри. Он эту обиду долго-долго тянул. Эта обида превращается в опухоль, в конце концов. Это все узлы, которые мы сами завязали, узлы нашей кармы. Мы завязали его где-то там в уме. И, собственно, йога учит человека эти узлы развязывать. И дает множество различных техник, с помощью которых я могу их увидеть. И могу постепенно научиться развязывать или выходить из-под их влияния, перестать быть... Поэтому йога делает человека полностью здоровым, поэтому йога решает множество других проблем. Йога возвращает человеку молодость, дает энергию, именно потому что она облегчает все эти вещи. И, разумеется, очень много чего можно говорить, но мне хотелось вам сейчас вопрос задать. Я уже, наверное, сейчас скоро перейду непосредственно практической какой-то части нашей. И несколько разных, но интересных вещей вам покажу. И очень надеюсь на то, что они пригодятся вам в жизни. Каким образом можно на это влиять все. Но прежде всего мне хотелось задать вам вопрос. Если мы поняли этот цикл из четырех звеньев состоящих. Действие, отпечаток этого действия, некая тенденция или привычка, которую мы сформировали в себе. И в конце концов, моя психологическая реакция на внешнюю среду, которая, в свою очередь, определяет мое поведение здесь. Где, в каком звене, где самое слабое звено? В каком звене, на какое звено можно влиять? Реально, как по-вашему? На привычку. На привычку очень сложно влиять. Она уже есть. На реакции, правильно, да, на выйти. На мою реакцию я могу влиять. Это слабое звено, потому что самскару или впечатление, отпечаток невозможно, она уже есть тут. Уже она у меня отложилась. Привычка, вот он я. Так если взять, например, астрологические вещи, мне рассказывали, что у вас тут выступали какие-то астрологи ведические, что астролог делает? Он смотрит ваш гороскоп, он, собственно, определяет вашу карму из прошлой жизни, то есть ваши привычки, которые вы с собой принесли оттуда. Каждый человек, он рождается с уже какой-то программой. Программа модифицируется постоянно в течение нашей жизни, но эта программа есть. И ведическая астрология, она что дает? Она дает возможность посмотреть на эту развертку программы в течение жизни. Какие влияния будут преобладать в данный период моей жизни, будут доминирующие. Какие из вещей, которые я с собой принес, будут включаться. Карма, она включается, там есть свои триггеры, свои включатели, и в какой-то момент начинает разворачиваться одна программа, другая программа, третья программа. Символически это называется период Марса. Период Марса это означает, что в зависимости от того, где у вас Марс, в каком доме, у вас будут включаться некие самскары внутри. То, что у вас сохранилось в подсознании, то, что вы принесли с собой в подсознание, они будут активизироваться, и они будут определять направление вашей жизни и, соответственно, ситуации, в которые вы будете попадать. Это механизм кармы с точки зрения психологии. И вот этот вот важный момент, собственно, на котором вся йога основана. Первая сутра, йога-сутра Патанджали, о том, что человек может влиять на свои психологические реакции. человек может эту волну, которая у него возникает, он ей до какой-то степени может управлять. И техники йоги заключаются именно в этом, в том, чтобы эту волну сделать более плодотворной, сделать ее более позитивной. Потому что эта волна, мы все знаем, наши психологические реакции могут быть деструктивными. Для нас самих и для наших близких, для наших родных. Как сделать так, чтобы эта волна или моя реакция была позитивной и приносила позитивный результат? Несколько вещей, которые мне хотелось вам рассказать в связи с этим. Первая вещь – это одно из фундаментальных положений йоги. То, что функционирование нашего ума или нашего сознания очень сильно связано, напрямую связано с паттерном или с формой нашего дыхания. Все это знают. Если я очень сильно возбудился, то я начинаю сильно дышать. Так, теперь, если начать точно так же дышать, то можно себя точно так же возбудить. Когда человек разгневан, у него есть какая-то эмоция, он дышит одним образом. Когда человек счастлив, он дышит другим образом. Когда человек боится, он дышит третьим образом. Когда человек в полном восторге, там, возбужденный, он дышит третьим образом. То есть есть некие конкретные совершенно узоры нашего дыхания. И пранаяма помогает с помощью дыхания или учит, каким образом с помощью дыхания человек может так или иначе влиять на сознание, влиять на свою карму. И в конце концов стирать даже васаны и самскары. Например, и это та техника, которую мне хотелось научить, очень простая техника пранаямы, но очень могущественная. Техника называется капалбати. И буквально в переводе с санскрита капалбати значит сияние вокруг головы. Как иногда святых рисуют с этим сиянием вокруг головы. Потому что их ум очень чистый, очень светлый. Он не отягощен какими-то темными вещами. Это реально... Кармы нет. Или тяжелой, черной, нехорошей кармы. Какой-то тяжелой, черной ментальной энергии у меня там нет. И капалбати реально означает, если человек конкретно это делает, очень последовательно, в течение нескольких минут, 5 минут в день, он в конце концов может сделать ум свой настолько сильным и настолько чистым, что он может сжечь все нежелательные вещи. Хотите, чтобы я вас научил? Кто откажется после такого введения? Это простая вещь, это простая техника. Она может быть поначалу такая не совсем приятная, не самая приятная вещь, но если научиться этому, то это одна из техник гипервентиляции. Любые техники гипервентиляции или дыхания, которые помогают нам как-то очистить легкие наш организм и все остальное от ненужного, они приводят к тому, что разжигается огонь на всех уровнях. Огонь не в таком грубом смысле, но у нас есть огонь пищеварения, который переваривает все. И техники эти, они очень помогают сильно пищеварению, усвоению пищи. Но помимо этого, они помогают разжечь огонь в нашем уме. Поэтому, собственно, сияние появляется. В конце концов, если человек хорошо разжег этот огонь, как, собственно, если мы хотим разжечь огонь, угли тлеют, что мы должны делать? Помахать туда. Принцип тот же самый. Любая техника гипервентиляции на этом принципе основана, что мы даем некие резкие какие-то дыхательные толчки. Но что самое важное в связи с нашей темой, это то, что эта техника, в частности капалбати, позволяет человеку усилить огонь в своем уме. То есть вывести на поверхность какие-то вещи из подсознания, которые я даже не знал, и сжечь их. ненужные. Сжечь эти ненужные, не очень позитивные, не очень хорошие, благоприятные самскары. В частности, там в современной психологии это используется. Относительно недавно открытые методы холотропного дыхания или еще чего-то, они имеют очень глубокий психологический эффект. Почему? Потому что они разжигают огонь сознания и высвечивают внутри сознания что-то, чего мы не помним. Я не знаю, проходил из вас кто-то все эти техники холотропного дыхания, но суть в том, что человек начинает вспоминать какие-то вещи, он начинает переживать что-то и избавляется от этого, освобождается от этого. Это все выходит из него. Но механизм один, механизм именно в этом, в том, что с помощью дыхания я разжигаю огонь, в том числе в моем сознании. Говорится, что одним из самых главных, естественно, он не сразу приходит. В чем прелесть йоги? В том, что она экологична. В чем недостаток йоги? В том, что она быстро результатов не дает. Что нужно делать это изо дня в день, результаты не такие заметные. И так как мы слишком ориентированы на быстрый результат, нам очень сложно. Нам хочется сразу все и подешевле. Так, но это не совсем правильный подход к жизни. Вот. Саму эту технику попробуем, да? Хотите попробовать? Прямо сейчас. Вы выпрямитесь, пожалуйста, потому что это важно. Нужно, чтобы позвоночник был прямой. Вот. И как-то почувствуйте себя. Вначале любая йога, так как она имеет дело с умом, она должна... Хорошо йога делается, когда человек смог расслабить себя. И очень простая техника расслабления, опять же, с помощью пранаямы, когда человек просто закрывает глаза, выпрямляет позвоночник, насколько можно, дает какое-то командное расслабление. Но расслабление приходит само, когда мы начинаем просто наблюдать за своим дыханием со стороны. Нужно как бы, не нужно никаким образом управлять своим дыханием. Дыхание естественное, поверхностное, обычное наше дыхание, которое есть. Но мы становимся в позицию наблюдателя, не действующего, а начинаем смотреть на это со стороны. И естественным побочным результатом этого становится приятное расслабление. Спокойствие, расслабление. Давайте мы, чтобы опять же эффект от этого был сильнее, в это состояние себя приведем. Просто посмотрим со стороны, понаблюдаем за своим дыханием, сделаем его чистым, легким, спокойным. Как бы поймем, что когда мы вдыхаем что-то хорошее, когда мы выдыхаем какую-то грязь, которая сожглась там. Достаточно. Сразу чувствуется, что есть какое-то расслабление, спокойствие. И теперь я сначала покажу, не делайте сразу, чтобы делать это правильно. Я объясню саму технику немножечко. Нужно будет сделать сначала глубокий вдох, и потом нужно будет делать серию быстрых, чуть-чуть быстрее, чем раз в секунду, выдохов, насильственных, через нос, с одновременным движением живота ниже пупка. То есть при каждом коротком выдохе насильственном мы должны слегка втягивать живот внутрь, синхронно с этим. Таким образом, помогая воздуху выйти оттуда. И нисколько не думать о вдохе, потому что вдох он будет автоматически при этом. Вдох будет проходить сам. Мы сосредотачиваемся на этом. Для максимального эффекта стоит как-то сосредоточиться на вот этой вот точке между бровей. Сознание свое туда поместить. Мы буквально несколько секунд это сделаем. Я потом объясню, как это нужно делать. Мы просто попробуем, как это делать. Но еще раз, это простая вещь, которую нужно всего несколько минут, 5 минут, если вы каждый день будете делать, она может очень сильно повлиять на все уровни, которые есть у нас, на физический план, на умственный план, на кармический план наш. Вот. Но опять же, при регулярном поведении. Сначала просто послушайте, как это выглядит. Естественно, я не буду вам показывать, как мой живот ходит, но смысл в том, что он ходит, что он туда втягивается. Причем желательно, что вот именно эта часть ниже нашего пупка, ниже солнечного сплетения. Мы делаем глубокий вдох, вы не делаете то, что я сейчас делаю. И потом серию коротких выдохов. Все. Так. При всей внешней легкости вы не сможете больше минуты поначалу это сделать. Даже минуту покажется вам слишком долго. Но мы сейчас минуты не будем делать, давайте сделаем 16 раз просто. Это, или 18 раз это сделаем. То есть это будет несколько секунд всего. Давайте. Опять же, распрямитесь как-то, почувствуйте себя, свое сознание внутрь, введите, верните его как бы на сам процесс. Постарайтесь сосредоточиться на точке между бровей. Давайте сделаем глубокий вдох и серию этих выдохов. Тут, особенно в пранаяме, главная постепенность. Не нужно слишком торопиться. Могут быть, если вас интересует это, я просто вам даю какие-то образцы, вы мне скажите, что вас заинтересовало. Если вас заинтересует, я могу какие-то детали этого упражнения дать. Но еще раз, я вам гарантирую, что если вы 5 минут на это потратите каждое утро, лучше утром пораньше, то это, ну, повлияет на вашу карму, условно говоря, очень позитивным образом. А продолжайте эту тему чуть-чуть деталями или хватит? Ну, буквально несколько тогда предупреждений. Начинайте с небольшого. Не делайте сразу ни в коем случае, 5 минут вам будет сложно. Начинайте хотя бы с 1 минуты. Если вы почувствуете какую-то... Может появиться через какое-то время боль в спине, сзади при этом. Потому что запускаются какие-то процессы, есть массаж внутренний, еще что-то такое. Не нужно особенно этого бояться. Но не перетруждайтесь с этим. Делайте это постепенно. Начните с 1 минуты. Делайте 1 минуту в течение недели. Потом чуть-чуть увеличивайте. И делайте это, да, я уже сказал, лучше утром. И можно потом делать это, зажимая ноздри через вдох через две ноздри, а выдох 1 минуту через левую ноздрю, 1 минуту через правую ноздрю. Это еще более сильный эффект. Немножко более сложно, но вот такую нужно в такую форму привести свои пальцы на правой руке и большим пальцем зажать правую ноздрю, а двумя мизинцем и безымянным зажать левую ноздрю. И мы делаем вдох, потом зажимаем правую ноздрю и левую ноздрю делаем выдохи. Это более эффективно и быстрее будет приводить к результатам каким-то. Вот. И совет еще один. Сначала сделайте через две ноздри, скажем, 1 минуту. Или формула такая. 3 минуты через две ноздри, и потом по 1 минуте через левую, через правую. Это достаточно вполне. Можно больше, естественно, если вы будете больше делать. Вообще в идеале говорится, что до 10 минут можно довести, до 12 минут. Это хорошо. Можно каждую минуту отдыхать. И еще одну вещь я хотел бы вам показать сейчас. Давайте мы еще несколько раз сделаем. После этого появляется естественная задержка дыхания. И как бы такая пауза. И эту паузу нужно обязательно выдержать. Как только захочет вдохнуть, дыхайте. Но вот эту паузу почувствуйте. Некое особое спокойное состояние ума, которое в этой паузе возникает. После того, как мы это сделали, естественным образом человеку хочется не дышать просто. Дыхание само по себе останавливается в течение там, нескольких секунд. Если вы минуту будете делать такую вещь, то эта пауза потом может до полминуты продолжаться. Естественное недыхание. Вот это очень важный момент для закрепления эффекта этого упражнения. Хотите ли, чтобы мы попробовали? Если, пожалуйста, если вообще по ходу сейчас скажешь, что вообще дыхание не стоит. Значит, бывает. Это неплохо. Нет, нет. Дыхание останавливается от того, насколько мы часто дышим. Чем чаще дышит, например, животное. Собака как дышит? И живет 6 лет. Черепаха как дышит? Черепаха дышит вот так. Очень медленно. И живет много-много лет. Йоги говорят, чем медленнее дыхание человека. И все вещи, которые связаны с очень сильным расходом энергии, они в конце концов сокращают срок нашей жизни. Поэтому, кстати говоря, бег, который некоторые пропагандируют, это не очень полезная для здоровья. Она до какой-то степени разжигает энергию, еще что-то такое, но так как она усиливает дыхание, учащает дыхание, то оно сокращает, в конце концов, продолжительность жизни. Нет, плавание есть нормально. Плавание, наоборот, человек отмеряет, он задерживает там дыхание. Любая задержка дыхания, она позитивно сказывается на человеке. Ну, давайте мы сейчас эту попробуем, как бы почувствовать. Еще какие-то техники, вот там вниз живота идет, когда вы быстро, там, оно ритмично. Ритмично. Выходит, да? Выходит, да, так, да, так, да, естественно. Мы просто точно так же, как мы сознательно только выдыхаем, точно так же мы сознательно как бы его втягиваем. А потом он сам при автоматическом вдохе, он сам автоматически выходит. Ну, мы опять выходим. То есть идет такие колебания. Но сейчас задача ваша именно в этом, в том, чтобы посмотреть на эффект, который эта задержка произведет на сам ум, на сознание. Давайте сделаем глубокий вдох. И потом эти выдохи. Хватит. Почувствовали, да, что естественная это задержка. И что когда человек задерживает дыхание, то ум тоже приходит в такое хорошее, умиротворенное, свободное состояние. Это уже вы таким образом от какой-то части своей кармы избавились. Я хотел вас поздравить. Маленькой, но какая-то вещь уходит, она сжигается таким образом. Интересно, да, еще несколько каких-то трюков рассказать? Еще буквально пару вещей каких-то расскажу. Это будет больше психологическое некое упражнение. Два психологических упражнения, оба идут из йоги, в конце концов. Тут мы не будем сейчас практиковаться, я вам расскажу, но у вас будет возможность практиковаться на протяжении своей жизни. Практически каждый день у вас такие возможности будут. Одна идет непосредственно из йога-сутры Патанджали. Он там объясняет несколько техник. В частности, он говорит, что пранаяма – техника для успокоения ума или для приведения ума в более благостное, светлое состояние. Для того, чтобы сделать ум светлым, не отягощенным всеми этими проблемами, беспокойствами. Для того, чтобы посадить его на какой-то надежный фундамент. Потому что мы знаем, ум имеет тенденцию. Если он выходит из-под контроля, все. Сколько ему не говорить, что это плохо, все. Если мы зациклились, как бы в какой-то цикл дурной зашли, то очень сложно остановить. Какое-то раздражение, злость, еще что-то такое. Или кто-то нас обидел, и мы думаем постоянно об этом. Это не безобидные вещи, потому что они, в конце концов, они плохо сказываются на нас. И он приводит несколько, 6 или 7 разных техник, но он говорит, что все они optional, то есть они можно им пользоваться, можно нет. Одна обязательная, которую нужно практиковать всем. Потому что если человек этой техникой пользуется, я хотел ее вам рассказать, то влияние сатвы, Слышали, да, об этом? Такой термин слышали? Сатва. Сатва значит благость. Сатва значит хорошее, светлое, легкое что-то в нашем уме. Влияние сатвы на наш ум увеличивается. И ум становится гораздо более склонным подчиняться или гораздо более управляемым. Потому что было бы хорошо действительно владеть своим умом. Ум – это инструмент. Если бы мы могли владеть своими реакциями, то это сильный человек, который может полностью владеть своим умом. И Патанджали Муни учит, а каким образом этого можно достичь. Опять же, постепенно, не сразу, а с помощью какой психологической позиции человек может увеличить влияние сатвы или спокойствия на свой ум. Послушайте внимательно, это очень полезная вещь. Я надеюсь, что она вам понравится. Я сейчас пытаюсь объяснить. Он говорит, что человек должен учиться управлять своей психологической реакцией на других людей четырьмя способами. Эти четыре способа прямо противоположны нашим инстинктивным реакциям или инстинктивным каким-то импульсам, которые в нашем уме возникают. Простая вещь на первый взгляд, но за ней очень глубокая философия стоит. Он говорит, если вы видите кого-то счастливого, кто-то счастливый, особенно если вы несчастный, какая реакция психологическая возникает? Чего это он такой счастливый? Так, хочется его как немножко опустить слегка. Патанджали Муни говорит, когда видишь кого-то счастливого, раздели это счастье с ним. Прояви дружеские чувства по отношению к этому. Вместо какой-то естественной, не очень хорошей реакции на это, когда хочется там какая-то вражда даже возникает, иногда нам не нравится. Он говорит, попробуй разделить это. Так. Попробуй раскрыть свое сердце навстречу его радости. Он счастливый, раскрой свое сердце навстречу его счастью. И обрадуйся вместе с ним. Стань счастливым вместе с ним. Если видишь кого-то несчастного, то правильная психологическая реакция. Попробуй разделить эту боль с ним. Потому что обычно это проблема нашего ума. Когда мы видим что-то несчастье, у нас появляется подлинненькое чувство. Хорошо, что это не со мной случилось. И мы слегка радоваться этому начинаем. В каких-то ситуациях, в тяжелых ситуациях мы сильно радуемся. Так ему и надо. Наконец-то все стало ясно, все стало на свои места. Это неправильно. Эти четыре, и в самом начале, если мы будем учиться, мы сможем этим управлять. Это важные вещи. Если ты видишь, что кто-то несчастен, попробуй эту боль также принять в себя. Как-то попробуй проявить соучастие в этом. Еще раз напоминаю, конечный результат будет очень важным. Ум ваш будет гораздо больше подчиняться вам, если вы это направляете. И две других вещи еще более важны, чем это. Я говорил о четырех наших психологических реакциях, которыми мы должны пытаться управлять своей жизнью. Третье, если ты видишь какого-то хорошего человека, человека благочестивого, который живет правильной жизнью, вот тут нужно самому очень сильно за него обрадоваться, а не позавидовать ему. И четвертое, самое полезное и самое практичное. Вот это мы точно можем каждый день практиковать. Если ты видишь какого-то дурного человека, с какими-то дурными своими вещами, который что-то неправильно делает, какая будет естественная психологическая реакция на это? Разгневаться на него, рассердиться, осудить его. Вот тут нужно вывести себя и нейтрально к этому относиться. Не позволить себе на него рассердиться. Не позволить себе возбудиться и проявить свой, в кавычках, праведный гнев. меня буквально недавно был случай, я сейчас летел на самолете, и сзади меня сидел, я попытался на чем-то сосредоточиться, пытался считать, сзади меня сидел человек лет 70, человек громко говорил, он пил, он ухаживал за стюардессой, он употреблял какие-то неприличные выражения, полностью скабрезные какие-то, так громко. Я сидел за всем этим. У меня невольно возмущение поднималось, какая волна. Все он себе позволяет, кто такой Россия. Вот. Но в этот момент, когда только первый момент, когда оно только начинается, и его можно заметить, и можно с ним справиться, нетрудно. В этот момент нужно отстраниться оттуда и сказать, ну, это его проблемы, это не мои проблемы. И это очень важный совет, потому что, как правило, мы растрачиваем свою ментальную энергию и приводим свой ум в неправильное состояние, потому что мы начинаем расстраиваться, огорчаться или гневаться из-за чего-то, над чем мы не властны, на что мы не можем повлиять. Сколько мы потратили напрасно своей нервной энергии, сколько у нас возмущения возникло и было как напрасно потрачено на то, на что мы повлиять в принципе не можем. Правильная реакция при этом. Я не могу на это повлиять. Все, я отстранился от этого. Я вне этого всего. Попытайтесь вытащить оттуда свой ум. Если этой практикой пользоваться каждый день, буквально, так, поводов много будет. Мы научимся, что мы научимся делать? Мы научимся ум свой вынимать откуда-то, откуда, где ему не нужно быть. Вот. И это очень, очень важная вещь, учиться знать, каким образом управлять. Если мне нужно от чего-то оторвать свой ум, нужно оторвать свой ум оттуда. И эти четыре вещи, четыре совета, они позволяют, еще раз, они приводят наш ум в такое состояние, в котором он будет нам подчиняться. Мы скажем ему, делай так, то он будет делать. Скажем ему, не делай этого, не реагируй таким образом, он не будет реагировать. Это маленький, маленький такой, как будто бы трюк, что ли, не трюк. Вернее, это не трюк, это работа. Это в сущности ежедневная работа, которая в конце концов меняет качество нашего ума. Меняет программу, заложенную в нашем уме. А карма – это не что иное, как программа, которая действует в нашем уме, которая разворачивается, которая приносит нам хорошие вещи, приносит нам плохие вещи. И это способ программу поменять к лучшему и сделать ее какой-то более осознанной, сделать нашу жизнь более осознанной. Третью вещь, маленькую, опять же, маленькую технику, она тоже очень полезна. Я надеюсь, что она очень полезна. Ее мы попробуем. Она тоже связана с этой, с йогой, с той теорией, которую я объяснил до этого. Это практически тоже некий психологический опыт, который помогает, опять же, свою реакцию психологическую делать более осознанно. Я сейчас хочу вас попросить вспомнить о чем-то, что вас возмущает или возбуждает. Какой-то эпизод из своей жизни, когда вас кто-то обидел, или кто-то несправедливо с вами поступил, или кто-то вас задел, или кто-то... какую-то картину, которая принесла вам боль, которая была причиной очень сильного возбуждения в уме, сильной реакции в уме, когда мы думали об этом все время, думали об этом человеке и не могли оторвать свой ум. Были такие ситуации у кого-то в жизни? Пожалуйста, вспомните сейчас. Я попытаюсь вам... И они еще будут у вас. Я могу вас обрадовать. Но есть простая вещь или простая техника, которая позволяет как-то опять же, свою реакцию слегка с помощью разума умерить и не попадать в этот цикл или в заколдованный круг. Представьте себе это, причем попытайтесь представить это как можно более ярче в виде картинки. увидите этого человека, увидите, что он делает, увидите как-то его, то, что вас задело, то, что вас возмутило, возбудило, привело к этому какому-то возмущению. Так? Попытайтесь этот эксперимент сделать сейчас. Представьте, что это такое. Так. Теперь что сделаете? Дальше превратите эту картинку в черно-белую в своем уме. Решите ее каких-то ярких красок. Потом сделайте эту картинку плоской. Решите ее трехмерности. Сделайте ее как бы картинкой на экране черно-белой. И потом отойдите и посмотрите на это со стороны. Последовательность этих событий, которые мы должны сделать, последовательность каких-то вещей, которые мы должны сделать, и просто посмотрите на это со стороны. И потом улыбнитесь. Слегка. Подумайте, что на самом деле это все не так важно, как вам казалось. Нету в этом чего-то. Мы в сущности сами другим людям позволяем с собой что-то сделать. Мы даем ему это право. Если мы не дадим этого права, они никогда нам боли не причинят. Люди причиняют нам боль только потому, что мы дали им это право. Потому что мы вложили что-то в них. И в каких-то ситуациях нужно учиться вынимать себя, вынимать свое сознание из этой ситуации. Когда она нас засосала туда, в эту воронку, в водоворот, нужно учиться как бы из нее выходить без потери. И эта вещь, это техника, но эта техника работает. Если вы посмотрели на это вот таким образом, и как-то посмотрели, ну хорошо, ладно, все, проехали, прошло. Это значит реально, что мы сделали? Мы эту самскару сделали менее сильной в себе. Мы этот отпечаток сознательно ослабили. В разных традициях, в духовных традициях есть способы точно такого же избавления от кармы. Что такое покаяние? Покаяние – это избавление от кармы через слезы, через какое-то переживание. Оно выходит оттуда, и все. Карма теряет над нами таким образом свою власть. Это, ну, как бы такой небольшой трюк или прием, техника, которая в конечном счете к тому же самому приводит. Мы таким образом становимся в большей степени властителями своей судьбы или своего сознания и в большей степени можем направлять это в то русло, в которое хотим. Тогда как еще раз, беда кармы в том, что она делает нас рабами, то, что она лишает нас свободы и куда-то в какой-то ненужный круг затягивает нас заколдованный. Ну вот, собственно, это какое-то небольшое введение, где я пытался объяснить, что такое йога в самых общих чертах, в каких-то деталях. Если у нас будет возможность, мы можем продолжить этот разговор в других вариантах. Спасибо большое. Понятно было, да? Все понятно. Вопросов даже нет. Все, да, вопросов не будет. Нет, нам можно. Да. Вы говорите, что если я не отягощен никакими проблемами, да, то человек счастлив. Да. Но ведь человек живет в материальном мире, да. Только в социуме, да? Да. Все проблемы, ну, хочешь ты того или не хочешь, они следуют за тобой следом. Так. И вот, да, вот даже прослеживая вот этот цикл, о котором вы говорите, все равно ведь от этого освободиться никак. Проблема у нас может быть, но на самом деле проблема – это не то, что с нами происходит, а проблема – это то, как мы на это реагируем. Для два разных человека могут на одну вещь отреагировать совершенно по-разному. Для одного это будет неразрешимая проблема, которая повергнет его в депрессию на ближайшие 7 лет. А другой человек улыбнется и преодолеет это. И проблема убежит от него, потому что он сохранит спокойствие, ясность разума. То есть мы не замечаем, что проблема, внешняя ситуация остается. С внешней ситуацией мы можем ну, иногда мы не властны на ней, в большей части случаев мы не властны на ней. Но наша реакция – это то, над чем мы властны, и от реакции нашей зависит, станет эта проблема чем-то совершенно большим, непреодолимым и, в конце концов, съест нас, или эта проблема станет чем-то, ну, каким-то очередным испытанием, которое сделает нас сильнее. Я могу дать какой-то, может быть, такой доступный пример. В аюрведе, это ведическая наука о здоровье, о том, как поддерживать здоровье ведической медицины, говорится, что если у человека сильный огонь пищеварения, то любая пища идет ему на пользу, даже если это нездоровая пища. Если у него хороший, сильный огонь пищеварения, он все переварит, и это даст ему энергию. Если у него слабый огонь пищеварения, он самую лучшую пищу будет есть. Это все ему во вред пойдет. Потому что пища во что превратится? В токсины. Продукты непереваренные. Так? Так вот, события нашей жизни, над которыми я полностью с вами согласен, проблемы у нас могут быть. В зависимости от силы нашего разума, от силы того огня, который у нас внутри стоит, она может превратиться, даже хорошая вещь, может превратиться в что-то, во что-то неполезное для нас. Этот опыт, даже хороший, позитивный опыт, который не представляется проблемой, может в конце концов породить проблему, если мы его толком правильно не переварили и не усвоили. И наоборот, плохие вещи могут дать нам силу, энергию и способность со всем этим дальше справляться и преодолевать, и достигать своей цели. Если мы правильно это переварили внутри. Вот. Поэтому проблемы останутся. Я не говорю, что не будет внешних проблем, но реально проблем не будет, потому что моя реакция на все это будет правильной. Потому что, в конце концов, основная проблема тут. Основная проблема не там. Кризис, он в основном тут. В основном, по большей части. И люди, которые позитивно относятся в этот момент, они, так сказать, они радуются. Так а что... как же тогда позитивно перейти? Понятно, как что. Да, очень много техник на работу с отрицательным, с негативным, как простить обиду, как нам много всего, да, психологи. Но вот вы сейчас сказали такую вещь парадоксально, да, то, что хорошее происходит, а потом как правильно переработать хорошее? Хорошая вещь тоже может быть в конечном счете обернуться чем-то негативным, потому что мы попадем в зависимость от этого хорошего. Мы будем все время ожидать, что с нами только хорошее будет случаться. И если мы привыкли, если человек, например, изнежен, если ребенка воспитать в слишком тепличной обстановке, то это плохо, правильно? Потому что он не будет приспособлен реально к жизни, к реальности. Он не сможет адекватно реагировать на все. Любая чуть что не по его, это будет повергать его в какое-то совершенно непреодолимое состояние. Поэтому и хорошее, и плохое надо, ну, определенным образом с помощью нашего разума переваривать. Нет ничего в полном смысле плохого и в полном смысле хорошего. Даже плохие вещи могут пойти нам на пользу. Хорошие вещи могут обернуться нам во вред. И поэтому мы не должны, собственно, совет, который дается, не нужно слишком радоваться и слишком огорчаться. Надо воспринимать это все, так сказать, понимая, что у нас есть цель вне всего этого. Если мы живем только этим, только своими эмоциональными реакциями на хорошее и на плохое, мы все время будем вертеться между этими двумя полюсами. Хорошее будет превращаться в свою противоположность, плохое будет приводить к хорошему. Это будет маятник. И все, в конце концов, только эти колебания маятника. Чего-то более глубокого мы не узнаем и не поймем, не увидим и не почувствуем. Потому что настоящее что-то, оно за пределами этих внешних вещей. И если мы слишком большое значение придаем внешнему, мы не можем понять чего-то более глубокого за этим. Мы должны стать полностью счастливыми. Но это за пределами этих всех колебаний. Человек просто, он на этих американских горках привык кататься на синусоиде своего ума. Он то вниз, то вверх, то вниз, то вверх. Он за этим не понимает очень важных вещей, смысла своего предназначения, своей высшей цели, еще чего-то. И в этом смысле. Понимание предназначения мы же обозначаем хорошее, позитивное. Есть хорошее в абсолютном смысле, абсолютно, есть хорошее, да, в относительном смысле. Обычно люди понимают только чем хорошие, некие относительные вещи, которые только относительно хорошие. Потом вот когда вы говорили о четырех моментах, вот, которые надо, ну, как-то себе формировать реакцию на хорошее, на плохое. Да, вот, да. Допустим, вот вы приводили пример, что вы летели в самолете, да, да, за вашей спиной кто-то там, да, ну, что-то делал, на ваш взгляд, негативно, да? Да. Вы ведь, ну, как вы говорили, что надо как-то самоустраниться от этого, да, что это не может. Я просто вывел себя из этой ситуации. Нет, а если, допустим, вы бы, ну, как сказать, не вынесли из этой ситуации, а включившись, сказали, ну, не говори так громко, ну, как его поправить? Это вы считаете, что здесь... Сейчас объясню. Объясню. Обычно смотрите, что происходит. Человек, движимый этим, так сказать, праведным гневом, включает все эти механизмы в себе, направляет этот праведный гнев. Люди никогда не воспринимают его праведный гнев правильно. Всегда реакция бывает неадекватная, неправильная на это, так сказать, праведный гнев. Как правило, что, потому что изначальная точка отсчета моего отношения к этому человеку неправильная. Я уже с неприязненной точки зрения на него смотрю. Я уже его, так сказать, внутри осудил. Если я к вам подхожу, я вас осуждаю внутри. Вы это почувствуете. На уровне сознания, на уровне подсознания, на уровне чего угодно. И ваша реакция будет прям противоположная. Вам будет хотеться мне назло что-то сделать. Почему? Потому что вы увидели в зеркале моего сознания, я к вам подошел, вы посмотрели, я какой-то гнев свой на вас обрушил. Вы увидели себя искаженным, и вам хочется еще хуже сделать. Таким образом, только мы не устраняем негативную вещь таким образом, мы только увеличиваем его. Снежный ком только растет. Это стандартная вещь. Кто-то нам не нравится, он делает неправильно. И я сейчас не говорю, что он правильно делал. Они неправильно делают. Так? Но моя негативная, неправильная реакция на это неправильное приводит к тому, что неправильного в этом мире становится больше. Во мне и в нем. Я его провоцирую на что-то, и в конце концов проблема не решается. Я могу решить ее только тогда, когда я выйду. Из этой ситуации, если я вышел из этой ситуации, я могу попросить его сделать. Но я по-другому его попрошу, он меня услышит по-другому. У него не будет вот этой вот чисто инстинктивной реакции. А как вот как раз так выйти, чтобы не было реакции? В том-то и дело. Нужно в тот самый момент, когда идет эта волна, обычно нам хочется, как только что-то, любая реакция, мы, так как мы себя отождествляем с ней, нам хочется ее, так сказать, дальше идти. Ну, нужно. У нас на то разум нам и дан. У нас есть разум, и этот разум позволяет нам до какой-то степени всем этим владеть. И чем сильнее разум, тем сильнее человек способен владеть. И, собственно, я поэтому начал с этого дыхательного упражнения, потому что дыхательное упражнение это, как обойти, в том числе разум усиливает человека, усиливает эту способность осмысливать все правильно и доводить это до сознания до своего. А, ну, вот, собственно, все. Но нужно в этот момент воспользоваться разумом. Разум – это то, что отличает нас от всех остальных. И разум мой должен мне объяснить, что я должен делать, чего я не должен делать. И чем сильнее разум, тем меньше кармы. Тем легче. То есть в этот момент я должен поймать или просто выйти, так или иначе выйти. В конце концов, ну что, ну, можно всегда улыбнуться, наверное, не отождествить себя с этим. Потому что как только я отождествил себя с этой эмоцией, все, невозможно уже. Невозможно. Уже да, я уже на крючке. А вот если, допустим, ситуация происходит такая, что конкретно тебя цепляет, что делать? Ну, понятно, что мы не можем во всех ситуациях это последовательно провести, но в каких-то ситуациях мы будем учиться, и как происходит, по мере того, как человек учится, сфера его влияния расширяется. Сейчас, что произошло с нами? Из-за нашей кармы сфера нашего влияния сужена. По сути дела, когда я сказал, что карма – это цепи, это значит, что мы не свободны, то есть мы не можем влиять на все. Чем в большей степени человек свободен от кармы, тем в большей степени он может влиять на какие-то вещи. Через влияние внутри себя он расширяет внешнюю сферу своего влияния. Это значит, что все меньше и меньше ситуаций будет меня полностью, так сказать, брать под свой контроль. И более того, я смогу позитивно влиять вне себя или управлять что-то, исправлять эту ситуацию. А вот еще можно так говорить? Вот если, допустим, вот ты очень давно сделал что-то не так. Бывает, что человек раз наступил на грабли на свои. Обычно мы много раз наступаем. Обычно нам одного раза не хватает. Он когда-то наступил на эти грабли, но прошло много-много лет. Его это, вот эти грабли, они волокут очень долго. И ты вроде как понимаешь разум, да? Ты включаешь свой ум, не сердце, а ум, что вот так поступить, надо как-то успокоиться и отпустить это. Но тебя это не отпускает. Вот как запустить этот механизм, вот ум, допустим, чтобы вот это могло как-то отпустить. Для этого надо сначала ответить на вопрос, почему не отпускает. Потому что ты в свое время что-то сделал не так. Не только поэтому. Потому что вы не просто сделали что-то не так, но еще и в этом не так было очень много вас. То есть это вы сами. Вы до сих пор сами... Вы сделали что-то не так, потому что вы были таким, и вы привязаны не к тому плохому, что вы сделали, но вы привязаны к тому, что вы собой представляли. Поэтому вы не можете... Сейчас я объясню. Поэтому вы не можете эту вещь отпустить. Чтобы отпустить, нужно на все эти вещи посмотреть со стороны, дистанцироваться от этого и сказать, что это не я. В конечном счете это не я. Это что-то... Потому что я... Центр моего «я» глубже. Центр моего «я» — это душа или мое сознание, и оно находится глубже. Мы не можем эти вещи отпустить, потому что мы привязаны к ложной концепции своего «я», строго говоря. Мы любим себя с потрохами, правильно? Мы себя любим таким, какой я есть. И даже что-то плохое — тоже «я». Потому что нам кажется, что это «я». До тех пор, пока это плохое будет реально внутри меня частью моего «я», я никогда отпустить его не смогу, потому что это часть моего «я». Для того, чтобы с этим как-то расправиться, если я объективно понял, что это плохое приводит к каким-то негативным последствиям, меня же, я должен выйти из этого сам. Я должен понять, что я не в этом, что я могу на все это со стороны посмотреть. Действительно посмотреть на это полностью со стороны, выйдя не просто из этой ситуации, но даже из вот того, кем я, скажем, тогда был. Потому что, еще раз, мое «я» — это не ум. Проблема вся заключается в том, что мы прежде всего сначала отождествляем себя полностью со своим телом, потом отождествляем себя со своим умом. А я не тело и не ум. Я — это частица, которая даже когда мой ум не действует, она все равно остается. Даже когда человек глубоко спит. Почему компьютеры никак люди не могут разум, искусственный интеллект создать? Потому что есть качественно другая вещь. Сколько программ новых они не сочиняли, сколько бы там суперпрограмм, супер-суперпрограмм ни было, никогда я не создаст у компьютера. Компьютер никогда не будет личностью. У него не будет этого сознания, которое, собственно, наблюдает за всем. И когда я встал на эту позицию и начинаю смотреть все отпустите. Когда вы поймете, вот он я. И эта вещь, она в конце концов вас как таковую не задевала. Вот. Вы по-прежнему себя еще с этим собой отождествляете, поэтому этот поступок никак от вас не уйдет. А надо выйти из этого полностью, потому что, скажем, веды говорят, что душа человека прекрасна, душа полностью прекрасна. Все эти вещи — это недоразумение некое. Из этого недоразумения просто нужно взять и выступить. А мы держимся, мы слишком привязаны именно вот к этим представлениям о самом себе. не совсем правильным, ложным. Мы уже придумали какой-то образ и живем на этот образ, работаем на этот образ. И к этому есть... Ну, это большая тема. Я ее сейчас не смогу как следует до конца рассказать, но там есть много о чем поговорить в этом смысле. Но суть-то в том, еще раз, что чем живое отличается от неживого, именно этим центром своего «я», сознанием или способностью наблюдать за этим. И поэтому все техники, техники йоги, буддийские какие-то техники, они учат именно этому. А немножечко отстраняться, наблюдать со стороны, выходить из этой ситуации и понимать, что я-то, вот он я не изменен. Простая вещь или простой пример, который каждый может понять, так? То, что наше «я» — нечто не связанное непосредственно с телом и с умом. Так. Мы были маленьким ребенком, потом подростком, потом взрослым человеком, потом мы перевалили за половину своей жизни, началась старость какая-то или старение, в конце концов мы умираем. Так. Но при этом одна вещь постоянно остается. Все меняется, тело меняется. За 7 лет ни одной молекулы не остается той же самой. Полностью все меняется. Ум меняется, концепции меняются, взгляды меняются, обстановка меняется. Что остается? Я остаюсь. Это я. И я не поменялся. Я пытался одному пьяному человеку в вагоне поезда это рассказывать. Я говорю, вот ты же был маленьким мальчиком. Он долго-долго думал, говорит, нет, это не я был. Он просто пьяный совсем был. Мы это понимаем, это был я. И это я не поменялось. Качества поменялись. Множество. То, как мы думаем, то, как мы смотрим. Много вещей поменялось. Я мое не поменялось. И вот это я. Если я на этой позиции буду стоять, с него можно все эти вещи будет отпустить полностью. Если я ее почувствую, найду этот центр своего сознания, вечно неизменный. А оттуда я все эти вещи могу отпустить, и они все уйдут. Но отойти все-таки от собственного «я» от того или вот от того? От того. Я одно, настоящее «я» одно. Так? Но есть ложные представления о том, кто я. Вот от них нужно отойти, в конце концов. Я думаю, что мне надо уже лежать. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное.